Глава 16. Когда добрался до дома, в котором когда-то обезвредил бандитов, то на секунду засомневался в том, что намеревался сделать. Однако, еще раз все обдумав и взвесив, понял, что это будет лучшим решением. Припарковавшись прямо возле ворот, я вышел из машины и подошел к калитке. Возле закрытой железной двери, которую поставили уже после нападения, на столбе забора находилась красная кнопка звонка. Недолго думая, я нажал на кнопку, и из дома донесся мелодичный звонок. Тут же послышались чьи-то шаги, и настороженный старческий голос спросил. «Слушаю вас. Чего хотели?» «Меня зовут Дмитрий Державин. Я бы хотел поговорить с Вадимом Ивановичем». «Так рано. Может, подойдете ближе к обеду? Боюсь, Вадим Иванович только встал и еще не готов принимать просителей». «Никакой я не проситель». Возмутился я и пригрозил. «Немедленно доложите о моем приходе, иначе мне придется это сделать самому». Старик еще что-то пробурчал, но зашаркал в сторону дома. Как я и думал, обратно он вылетел стрелой, распахнул передо мной дверь и, низко поклонившись, виновато проговорил. «Прошу простить, старика! Не подумавши, ответил вам. Вадим Иванович сказал, что для вас двери нашего дома всегда открыты. Уж извините, что повел себя так неразумно. Старый я стал и глуп». Последнюю фразу ему наверняка сказал его хозяин, который, в отличие от своих слуг, запомнил имя человека, спасшего его дом от грабежа. Я не стал сердиться на старого слугу, который лишь исполнял свои обязанности, поэтому молча прошел мимо и зашел в дом. Сам хозяин дома, Вадим Иванович, уже встречал меня на пороге. Дмитрий! Проходите, проходите. Я вам всегда рад». Он расплылся в улыбке и протянул мне свою большую крепкую руку, однако его взгляд оставался холодным. Вообще он был довольно крупным мужчиной с суровым серьезным лицом, по которому было видно, что ему приходилось принимать множество серьезных решений и нести большую ответственность. По-другому и быть не могло, ведь он владелец одного из самых крупных заводов в нашем регионе и поставлял продукцию не только на прилавки магазинов, но и на императорский двор. «Здравствуйте, Вадим Иванович!» Я пожал протянутую руку. «Мне нужно с вами поговорить». Я взглянул на слуг, которые выстроились за ним, ожидая приказаний. Голышев сразу все понял и поманил меня за собой. «Пройдемте в кабинет. Там нам никто не помешает, и никто ничего лишнего не услышит». Я кивнул и последовал за ним. Кабинет, как я и предполагал, был гордостью своего хозяина. Дорогая мебель из темной древесины, картины в позолоченных рамах, статуэтки, восточные вазы, мягкий шерстяной ковер и целая стена, увешанная оружием. «Прошу, присаживайтесь». Он указал на кресло напротив его письменного стола. Опустившись в мягкий кожаный диван, я почувствовал себя так, будто лег на перину. Не удивлюсь, если наполнение диванов состоит из какой-то особой шерсти. Голышев опустился на свое кресло с высокой спинкой, оперся локтями о стол, сцепил пальцы и внимательно посмотрел на меня своими светло-зелеными глазами. «Что вас привело ко мне? Судя по времени, дело не требует отлагательств». «Так и есть». Я бы не хотел откладывать этот разговор, поэтому пришел сразу, как только узнал обо всем. Вадим Иванович, прищурившись, поддался вперед, показывая всем видом, что он весь внимание. «Слушаю». «Вам знаком этот адрес?» Я вытащил из кармана клочок бумаги, на котором был написан адрес гаража, к которому должны были привезти теневика. Когда он взглянул на надпись, то невольно поморщился, будто съел что-то кислое. «Да, знаком». «И что?» Он перевернул бумажку, чтобы удостовериться, что на той стороне ничего не написано, и положил ее на место. «Это один из моих гаражей». «Я знаю, что он принадлежит вам, поэтому и пришел сюда. Дело в том, что этой ночью пытались украсть моего бойца. Я поймал похитителей и передал их полиции. У одного из них в кармане был адрес гаража, к которому они должны были доставить моего теневика. Там я вышел на работников вашего завода, которые ждали, когда бандиты доставят к ним монстра, и те, в свою очередь, отвезут его в ваш зверинец». Я замолчал и пристально уставился на Голышева, но его лицо оставалось невозмутимым. Он будто не слышал всего того, что я только что сказал. Ваших работников я тоже отвел в полицейское управление, в котором с ними побеседует не только следователь, но и менталист. На этот раз Голышев раздражительно выдохнул, откинулся на спинку кресла и принялся мять подбородок. Я не сводил с него взгляда, ожидая от него хоть каких-то слов. Через пару минут он снова вздохнул и упавшим голосом произнес. «Так это ваш теневик. Я не знал. Ко мне приходил мой помощник, который занимается поиском необходимых экземпляров. Он сказал, что нашел теневика и спросил, нужен ли он мне или нет. Я, конечно же, сказал, что нужен. Такого редкого и ценного экземпляра не хотелось упускать. Правда, кому принадлежит этот монстр, я не уточнил и просто велел доставить его мне». «То есть вы хотите сказать, что не знали, кому принадлежит теневик, но разрешили нападать с применением оружия?» «Про нападение я ничего не знаю. Помощник спросил только про возможность кражи, на что я дал добро». Развел он руками. «Но повторюсь, что я не знал о том, что теневик принадлежит вам». «Вы хотите сказать, что ваш так называемый помощник всегда ездит с вооруженными людьми, которые готовы наброситься на любого, на кого им укажут?» В моем голосе послышались металлические нотки. Взгляд Голышева стал тяжелым, а поджатые губы говорили о том, что он зол. «Только на кого? На меня или на своего помощника?» «Я не в курсе того, что произошло на дороге. Помощник сам принял это решение без моего ведома». Сухо ответил он. «А откуда вы знаете, что они напали на дороге?» «Я об этом не говорил». Я не сводил с него взгляда, размеренно постукивая пальцем по подлокотнику. Голышев напрягся. Его кулаки непроизвольно сжались, и на скулах заиграли желваки. Мы буравили друг друга глазами. «Зачем вы пришли? Хотите компенсацию за моральный вред?» Наконец выдавил он. «Нет, деньги мне ваши не нужны». «Тогда что?» — удивился он. Я сделал вид, будто задумался, хотя на самом деле уже все решил. Мне нужно было, чтобы он признался в содеянном полиции. Если его признают виновным, то можно настоять на том, чтобы с его воспоминаниями поработал менталист. Мне кое-что нужно было выяснить. Вы должны добровольно явиться в управу и сознаться в содеянном. Я знаю, что вы все делали через своего помощника, поэтому делаете вид, что вы здесь ни при чем, и все сваливаете на него. Но я думаю, что будет справедливо, если... «Вы правы», — перебил он меня и криво усмехнулся. «Я не при делах. О том, что творил мой помощник, мне неведомо. Он всего лишь доложил мне о теневике, и я предложил выкупить его. О том, чтобы нападать на хозяина монстра, речи не было и не могло быть». Я думал, что с вами можно договориться по-хорошему, но вижу, что придется действовать силовыми методами. Хотите вы того или нет, но вам придется сознаться в...» Договорить я снова не успел, так как в меня полетела сфера, искрящаяся зеленым светом. Защитное поле среагировало за доли секунды от удара и спасло меня от ядовитой сферы, которая при попадании приводит к тому, что разъедает кожу, и человек умирает в жутких муках. «Ну что ж вы так? Вроде приличный человек, а без предупреждения используете такую опасную магию!» Я покачал головой. «Убирайся отсюда, гаденыш!» От добродушного хозяина не осталось и следа. Его лицо исказилось гневом, а в глазах полыхала ярость. «Зачем же так грубо? Давайте еще раз попробуем договориться!» Я говорил спокойно и даже улыбнулся уголками губ. «Ни о чем я не буду с тобой договариваться. Никто не смеет меня шантажировать. Тем более такое убожество, как ты. Твой дед кичится тем, что вы из древнего рода. Но что толку от древнего рода, если вы нищета? Ваша убогая усадьба скоро рухнет вам на головы. Вы даже не в состоянии сделать ремонт, не говоря уж о том, чтобы построить новый дом». Он знал, на что давить, но я не был настоящим державиным. Поэтому меня это не так сильно трогало, хотя было неприятно. Я хотел вразумить его без применения насилия, но когда в меня снова полетели сферы, понял, что придется заставить идти в полицию. Вскочив, я спрятался за кресло, чтобы поберечь защитный купол, и отправил друг за другом сначала рой ледяных шипов, затем несколько разрушительных сфер. «Ты думаешь, что сможешь пробить мою защиту? Я регулярно упражняюсь в магии и прокачиваю свои умения!» — прокричал он. Затем вскочил с места и, совершенно не опасаясь шипов и сфер, принялся крошить кресло атакующими заклинаниями, пытаясь добраться до меня. Когда от кресла остались одни ошметки, я бросился к полкам, на которых стояли различные статуэтки, и принялся закидывать Голышева ими. «Ты что делаешь? Ты хоть знаешь, сколько они стоят?» Взревел он и побежал ко мне. Именно этого я и добивался. Еще когда разговор не принял агрессивную манеру, я приметил огромную железную люстру, которая наверняка весила не меньше сотни килограмм. Когда Голышев оказался под ней, я запустил разрушительную сферу в крепление на потолке. Люстра вздрогнула, но не упала. «Пф, ты еще и косоглазый! Как можно промазать на таком расстоянии?» Злобно усмехнулся он и выпрямился, так как присел, думая, что я стреляю в него. «Я не промазал». Спокойным голосом ответил я и запустил еще одну сферу. На этот раз люстра сорвалась и полетела вниз прямо на Голышева. Он был закрыт защитным куполом, поэтому не пострадал бы от удара. Но я этого и не хотел. Когда люстра сорвалась, мужчина испуганно вздрогнул, присел и инстинктивно закрылся руками, спасая голову. Люстра гулко ударилась о купол и упала на бок, не причинив никакого вреда. Но в это время я запустил в мага еще несколько голубых туч с ледяными шипами и разрушительные сферы, которые при взрыве распространяли черный дым. Вокруг него разразилась такая суматоха, что он не видел меня и бросал свои зеленые сферы куда попало. В конце концов его купол не выдержал и пропал. Я подбежал, одним сильным выверенным ударом оглушил его и, взвалив на плечо, понес к двери. В коридоре столпились испуганные слуги, которые, увидев меня, попятились. «Все в порядке, я из имперской службы». Придерживая Голышева одной рукой, второй я полез за пазуху и вытащил удостоверение. Слуги пригляделись и вроде немного успокоились, но все же провожали меня настороженными взглядами. Погрузив тяжелого Голышева на заднее сиденье автомобиля, я с облегчением выдохнул, помял заболевшую поясницу и сел за руль. Сначала хотел отвезти его прямо к нашей службе, но потом передумал. Пусть лучше им сначала займется полиция. Увидев меня на пороге с Голышевым на плечах, следователь тихо выругался и кивнул на продавленный диван, стоящий в углу его кабинета. «Положите его туда! Я же просил не заниматься самоуправством. За нападение на человека вы сами можете попасть под статью», — пригрозил он. «Я на него не нападал, а только отбивался. Напишу на него заявление, а ваш менталист это подтвердит. К тому же у меня, как у служащего имперской службы, есть еще несколько вопросов, которые должен выяснить менталист, когда проникнет в голову подозреваемого». «И какие же?» — заинтересовался следователь. Чуть позже, когда я написал заявление на Голышева и перечислил те вопросы, которые должен был выяснить менталист, вышел на улицу и устало вздохнул. Если мое предположение подтвердится, то меня не только поощрят премией, но и найдут место в оперативниках. По крайней мере, я на это надеялся. Когда вернулся домой, то увидел, что весь двор перекрыт вооруженными людьми. Сначала насторожился, не понимая, что происходит, но тут показались дед и генерал. «Дима, не волнуйся!» — прокричал Ворошилов. «Это я свои связи поднял, чтобы защитить твоего теневика!» Я зашел во двор и подошел к ним. Первым делом извинился за то, что без спросу взял машину, на что генерал лишь махнул рукой и ответил, что я ему как сын и могу пользоваться всем, чем захочу. Затем вдвоем они с дедом забросали меня вопросами о том, что произошло ночью. Услышав, что Артем Рузанов снова приходил и хотел похитить теневика, дед зло выругался и хотел поехать к нему, но я остановил и сказал, что сам разберусь с ним. Потом разговор зашел о Голышеве. На этот раз удивились оба старика. И тот, и другой считали его порядочным человеком, поэтому сначала с недоверием отнеслись к моему рассказу. Но когда я рассказал о том, как он напал на меня, то они уже не стали отрицать его причастность к нападению на меня на дороге и в организации кражи. Я объяснил, что если бы не привел Голышева в полицейское управление, то все закончилось тем, что признали бы виновным его помощника, который наверняка получал приказания в очень обтекаемой форме. Так делали часто, так как все знали, что с тех пор, как в штате полиции и имперской службы появились менталисты, скрыть что-то было очень трудно. В своей работе я часто сталкивался с этим, поэтому отлично знал, как преступники себя вели пытаясь не оставить след в памяти других людей. По поводу вооруженных людей на территории усадьбы я поблагодарил Ворошилова, но попросил отпустить их заниматься более важными делами. Он повозмущался, но вынужден был признать, что переборщил. Уставший и голодный, я наконец-то зашел домой и совершенно без сил рухнул на диван в гостиной. «Дмитрий Иванович, если хотите, мы можем здесь вам накрыть», — предложил Валера, увидев, в каком я состоянии. «Не будем сердить деда. Накрывайте в столовой», — устало проговорил я. «Выпейте чего-нибудь покрепче». «Да, тащи полулитровую бутылку коньяка». Валера кивнул и поспешил в погреб. Я скинул ботинки и с наслаждением вытянулся на диване. В это время послышались тяжелые шаги, и в дом забежал Митя. «Дмитрий Иванович, за вами приехали!» — выпалил он, тараща на меня глаза. «Кто?» — насторожился я. «Из управы! Сказали срочно! Что-то там у них произошло!» — протараторил он. Следом за ним в дом зашел дед. «Дима, собирайся! Тебя вызывает следователь! Приехал подручный!» «Ни минуты покоя!» — выдохнул я и потянулся к ботинкам, которые беспорядочно валялись на полу.